Глава 6. Единственное, что продлевает жизнь многих заключенных, сидящих в камерах смертников, это прошение об истребовании дела, которое, если удовлетворено, обязывает суд последней инстанции заслушать просьбу подателя прошения о передаче дела на рассмотрение Верховного суда. Дважды в неделю груды новых петиций циркулируют в офисах судей, где судебные клерки пишут меморандумы с рекомендациями удовлетворить или отказать в прошении. Верховный судья рассылает перечень вопросов для обсуждения, который включает дела, заслуживающие внимания. Каждый член судейской коллегии может добавить в этот список другие дела. Решение удовлетворить или отказать подателям тысяч петиций, наводняющих суд каждый месяц, принимается в отделанном дубовыми панелями конференц-зале, который примыкает к офису Верховного судьи. В заседании принимают участие только судьи. Никакие другие представители судебных инстанций, включая клерков, помощников судей, туда не допускаются. Конференц-зал освещается люстрами или естественным светом через окна. По бокам окон размещаются полки, заполненные отчетами о судебных решениях. Над камином из черного мрамора висит мрачный портрет Джона Маршалла. Четвертый верховный судья Соединенных Штатов наблюдает сверху, как его потомки-юристы занимают предназначенные для них места за длинным столом из красного дерева, на поверхности которого лежат заточенные карандаши и желтые судебные блокноты. Член судебной коллегии Фелиция Мосс вошла, хромая, в конференц-зал, опираясь на эбонитовую палку с серебряной рукояткой. Палку подарили ей помощники судьи по случаю ее возвращения на работу после операции протезирования тазобедренного сустава, произведенной 3 годами ранее. Судья Мосс расположилась в одном из кресел из черной кожи с высокой спинкой, которые окружали стол конференц-зала. Она заметила, что присутствовали все, кроме Рональда Чалмерса. Как только она уселась, верховный судья Оливер Бейтс кивком подал знак. Самый молодой из судей, Уоррен Мартинес, притворил дверь. Верховный судья начал заседание. «Отсутствует Рон», — вмешалась Мосс. «Извини, Фелиция», — понизил голос верховный судья. «Я всех предупредил до твоего прихода. Рон задержится и просил нас начать без него». Мосс нахмурилась. «Что с ним? Он не пропускал ни одного заседания с тех пор, как я работаю в Верховном суде. Он не сообщил мне, в чем дело. Просто сказал, чтобы мы работали без него. Так что начнем. Нам нужно многое обсудить». В течение следующего часа судьи рассмотрели судьбу нескольких ходатайств об истребовании дел перед тем, как перейти к делу Вудров против штата Орегон. Напротив Мосс сидел бочкообразный широкоплечий Миллард Прайс, бывший председатель Ассоциации американских адвокатов, заместитель генерального Аттернея США и ведущий компаньон фирмы Ренкин Ласк Кастерс и Уайт. Примечание. Аттерней. США – государственное должностное лицо, осуществляющее расследование преступлений и выполняющее функции обвинителя в суде. Конец примечания. Прайс обладал легким характером и всегда был готов разрядить шуткой напряженную атмосферу. Но Мосс показалось, что в это утро он выглядит весьма раздражительным. Как только верховный судья назвал дело, Прайс подался вперед. Уоррен Мартинес попросил возможность дать ему высказаться об этом деле и объяснил мотивы, по которым считает, что прошение о его истребовании должно быть удовлетворено. Верховный судья Бейтс и Кеннет Маццарелли возражали против удовлетворения ходатайства. Судья Мосс заняла выжидательную позицию и решила держать свое мнение при себе. Миллард выступил одним из последних. «Все это пустая трата времени», — заявил он. «В данном случае я не вижу оснований для удовлетворения ходатайства». Мосс удивила столь жесткая позиция Прайса в таком важном деле. Судья по многим вопросам придерживался консервативных взглядов, но отличался умеренностью в социальных вопросах, а также справедливостью и непредубежденностью в делах со смертным приговором. «Аргумент о двойной ответственности легковесен», — продолжал Прайс. «Когда Вудров обвиняли в убийстве Финли в первый раз, дело прекратили из предубеждения. В другой раз ее обвинили в связи с совершенно иными обстоятельствами. Но ведь именно власти несут ответственность за ее обвинение в первом случае», — возразил Мартинес. «Это определенно напоминает случай с Брейди», — присоединилась к дискуссии судья Мэри Энн Дэвид. «Власти были обязаны обеспечить защиту оправдательными материалами, находившимися в их распоряжении. Я не думаю, что соображения национальной безопасности могут быть выше этой обязанности, особенно когда ставкой является жизнь подсудимого. Такое мнение основано на предположениях и теории заговора, но не на фактах», — выпалил в ответ Прайс. Он казался обескураженным, и Мосс находила это странным. Обычно Миллард аргументировал спокойно и обоснованно. Этот выпад был совершенно для него нехарактерным. Перед тем, как дискуссия смогла продолжиться, дверь открылась, и в конференц-зал вошел Рональд Чалмерс, подавленный, с опущенными плечами. «Рад, что ты присоединяешься к нам, Рон», — приветствовал его верховный судья Бейтс. «С поля для гольфа?» — спросил с улыбкой Мартинес. Чалмерс был заядлым игроком в гольф. «Прошу меня извинить», — сказал Чалмерс. Его голос показался Мосс безжизненным. «Я только что вернулся из Белого дома. Подаю в отставку из Верховного суда». Его слова ошеломили судей. «Сожалею, что вывалил все на вас так неожиданно, но сам не знал этого до вчерашнего полудня. У Вивиан болезнь Альцгеймера, пока на ранней стадии. Поэтому она...» У Чалмерса перехватило дыхание, и он собрался с силами, чтобы продолжить. «Мы едем в Европу, пока она еще способна перенести поездку. Я откладывал наше путешествие некоторое время, но больше нельзя». Судья Мосс подошла к своему другу и коллеге, обняла его. Другие судьи собрались вокруг. «Сожалею», — сказала Фелиция. «Я могу что-нибудь сделать для тебя». «Не тревожься», — устало ответил Чалмерс. «Я хочу проводить время, насколько возможно, рядом с Вивиан, и не смогу совмещать это с работой в суде». «Когда вы отправляетесь в Европу?» — спросила Мэри Энн Дэвид. «Я поручил нашему турагенту узнать все подробности. Это будет очень скоро». «Вивиан принимает посетителей?» — продолжала судья Дэвид. Чалмерс улыбнулся. «Думаю, ей хотелось бы». «Я приду сегодня вечером». Судьи поговорили еще несколько минут. Затем Чалмерс откланялся. «Боже, как это ужасно!» — произнес Бейтс. «Не представляю, что ему приходится переживать», — сказал самый молодой судья Мартинес. Восемь оставшихся членов суда продолжали говорить о своем друге, пока не вмешался Миллард Прайс. «Не хочу показаться черствым, но пора вернуться к работе. Требуется 4 голоса, чтобы удовлетворить прошение об истребовании дела. После ухода Рона, не думаю, что наберется 4 голоса в пользу дела Вудров, поэтому предлагаю отклонить прошение. Нескольких судей шокировала черствость Прайса. Другие рассердились. «Еще ничего не решено, Миллард», — сказал Мартинес. «Не думаю, что сейчас подходящее время принимать поспешное решение по делу, которое нас так взволновало». «Разве здесь не все голоса?» — возразил Прайс. «Можно провести голосование, но я не думаю, что пройдет решение об истребовании дела». «Я не собираюсь торопиться с голосованием в таких условиях», — заявила судья Мосс. «Мы не знаем, как проголосует преемник Рона, и я не уверена, как проголосую сама. Я утверждаю, что мы осуществим право согласно 28 статье Кодекса законов США, раздел 1, отложив голосование в данных условиях». С этим согласились несколько других судей. Верховный судья Бейтс сказал: «Мне хотелось бы, чтобы вы подняли руки. Сколько из вас за то, чтобы отложить решение по делу Вудров?» 7 из 8 судей подняли руки, воздержался только Прайс. «Ладно», — сказал Бейтс, — «давайте прервемся на 20 минут, чтобы освежить головы». Мосс хотела поговорить с Прайсом о его поведении, но тот стремительно вышел из конференц-зала. «Что это было?» — спросил Фелицию Кеннет Моцарелли, устремив взгляд в спину удаляющемуся Прайсу. Это был упертый консерватор, не раз споривший с Фелицией по правовым вопросам, но вместе с тем весьма любезный коллега. — Не знаю. Миллард обычно так не горячится при обсуждении наших дел. Может быть, он плохо выспался прошлой ночью? — покачал головой Моцарелли. «Бьюсь об заклад, Рон не спал вовсе, бедняга!» Мосс позволила Моцарелли переключить разговор с Прайса и дело Вудров на другие темы, но не могла не размышлять о чрезмерно эмоциональной реакции судьи Прайса.